Раздел 3.12. Исчезновение ядра сетевого института. Большинство сетевых институтов имеют в своем центре ядро-корпорацию. Для католиков это Ватикан, католическая церковь. Общий китайский язык, путунхуа, основан на централизованных институтах просвещения. Без них общего языка бы не было, а использовались бы сотни диалектов и языков в разных провинциях Китая, как это и было до недавнего времени. За образованием стоят государственные министерства и система образования и так далее. Со временем институт становится всеобщим, сетевым. Образование становится как бы естественным свойством современного западного человека. На общем китайском языке начинают говорить все, как само собой. Это ведет к ощущению естественности института. Он как бы сливается с человеческой природой. Начинает казаться, что люди на Западе уже рождаются цивилизованными, культурными и гуманистичными. Конечно, это не так. Цивилизация, культура, сознание человека — это каждодневное усилие, как отмечал Мераб Мамардашвили. Но впадая в эту иллюзию естественности, люди перестают поддерживать и ядро института. Характерен пример распространения христианства в Европе. Насаждение гуманистических ценностей проходило нелегко и негладко. Через преодоление гонений на христиан, крестовые походы, разгром ересей, инквизицию и церковные расколы. Внедрение новых цивилизационных институтов никогда и не проходит гладко. Распространение мусульманства на Ближнем Востоке носило не более мирный характер. В институциональных терминах распространение монотеистических религий привело к массовому внедрению гуманистического общественного договора. В эпоху, когда безграмотными были почти все, только такой институт и мог поднять общественные отношения на более гуманный уровень. Контракты и сложные законы были в принципе неприменимы для большинства. Постепенно вера становилась всеобщей, то есть превращалась в сетевой институт. Эта естественность веры породила и светский гуманизм, как нечто само собой разумеющееся. С падением монархии церковь утратила статус официальной власти. В XX веке ее роль продолжала снижаться по мере распространения атеизма, сначала как бы гуманистического. Гуманистический атеизм сначала тоже имел свое ядро своей церкви. Такую роль брала на себя первоначально партия коммунистов, большевиков в России. Постепенно растворилось и старое церковное ядро, и новое коммунистическое. Число воцерковленных людей составляет сейчас не более чем несколько процентов и в Европе, и в России. Светский гуманизм был основан на разумеющихся для большинства христианских ценностях. Те были основаны на церкви, а церковь — на пассионарном ядре самых верующих монахов и священников. Эта пассионарность ушла из общественной жизни. Вероятно, не исчезла, но ушла в монастыри подальше от мирской суеты. Без нее церкви превратились в исторические здания, представляющие в основном музейный и культурный интерес. Церковь перестала быть центром общественных смыслов, а люди, в свою очередь, перестали интересоваться смыслом вообще. Христианские ценности перестали считаться разумеющимися и естественными. Вместе с этим растворилась и светская, гуманистическая парадигма. Путем саморегуляции общество быстро пришло к естественным языческим культам, вроде «золотого тельца». Вся ценностная система современного западного человека описывается старым анекдотом про христианского миссионера и африканского вождя. Туземный вождь объясняет миссионеру свое понимание добра и зла. «Зло — это когда у меня украли корову, а добро — это когда я украл корову». В голливудских фильмах часто применяется такая подмена. Показывают сильных харизматичных личностей, например, в сериале «Игра престолов» или сериале «Карточный домик». При этом по сюжету за этими личностями нет никакой культуры, веры или внятных ценностей. Я понимаю, что Голливуд любит льстить себе и своим зрителям, но это так не бывает. Личность, развитые волевые, интеллектуальные и эмоциональные качества — это продукт культуры, смыслов и ценностей. Отказ от культуры, смыслов и ценностей порождает вялых, слабовольных и скучных персонажей. Их мы и видим в западных новостях ежедневно. президент Андервуд, герой Кевина Спейси, сочетает в себе харизму, политический талант, волевые и умственные способности с абсолютной беспринципностью, цинизмом и целями только личной выгоды. Такое теоретически возможно, поскольку по возрасту он мог быть еще воспитан в эпоху сильной культуры и общественных ценностей, а действует уже в эпоху социального киберпанка и Вашингтонского болота. Но в целом это явление переходного периода. Цинизм, беспринципность и киберпанк, как социальные нормы, не порождают умных, волевых и харизматичных лидеров. Другой пример исчезновения ядра сетевого института — это исчезновение оплачиваемых профессий писателей и многих других деятелей культуры. В СССР такая работа оплачивалась в рамках специальных структур союзов писателей, художников, журналистов и так далее. На Западе деятельность молодых писателей оплачивалась рыночными способами. Курт Воннегут писал в автобиографическом романе «Времетрясение», что в 1950-е годы, до массового распространения телевидения, работа даже молодого писателя надежно оплачивалась. Достаточно было разослать рассказ в десятки журналов, и кто-то наверняка принимал его в печать и присылал гонорар. Я сам застал эту счастливую эпоху печатных журналов, которые платили гонорары в 1990-е и 2000-е годы. На печатных книгах авторы еще зарабатывали приличные деньги. Потом это практически исчезло. Вряд ли сейчас кто-то заплатит гонорар автору рассказов, и тем более вряд ли предложит членство в Союзе писателей. Исчез организованный институт производства культуры. И надо же, сама массовая культура скатилась в это же время куда-то ниже плинтуса. В этом плане приверженность консерваторов, старым институтам, например, церкви или преподаванию Пушкина, вполне оправдана. Если уж не удалось создать нового, то лучше хотя бы не убирать старое. Без этого ядра сетевой институт просто перестает воспроизводиться. Сетевые институты способны воспроизводиться самостоятельно, но они хорошо справляются только с рациональными, рыночными задачами. Все, что касается общественных благ, в них практически исчезает. Кроме того, они плохо понимают сложность. Сетевые институты все сводят на уровень здравого смысла и выгоды среднего человека. Так в религии начинают преобладать парадигмы типа «дорогой Господь для дорогих господ» или «куличики для тех, кто победнее».